Глава 75. Джекпот. Через плечо дрона, сквозь тонированное стекло, Верити наблюдала, как двое японцев курят за хипстерским супермаркетом. В белых рубашках, брюках и фартуках они сидели на красных молочных ящиках, вроде того, на который она неуклюже наступила в антисиликозных бахилах, когда забиралась в фургон Вёрджила. Законно ли курить на таком расстоянии от супермаркета? Не слишком ли близко от места, где готовят еду? Верити никогда в жизни не курила, но после рассказа Рейни о джекпоте ей захотелось стрельнуть у них сигаретку. Все в микроавтобусе слушали молча. Северин методично доедал свою картошку фри. Вёрджил уже знал часть этого от Коннора. Сейчас Верити глянула на него. Вёрджил только что открыл коричневую стеклянную бутылку имбирной шипучки. Их взгляды встретились. «Да», — сказал Вёрджил. «Извините», — проговорила Рейни. «Мне правда очень жаль, что так получилось. Понимаю. Невозможно тяжело услышать все сразу. Я еще никому прежде не рассказывала, кто не знал. Уилф и Тлен рассказывали. Лучше бы и сейчас это были они». «Мы как-то смирились?» – спросила Верити. «Десятилетиями знать, к чему все идет, и все равно ничего не делать». «Не совсем так», – ответила Рейни. «И не только люди вашей эпохи виноваты. Все началось с использования ископаемого топлива, то есть развивалось столетиями. И у нас нет оснований считать, что все позади. Мы еле-еле справляемся за счет шардов и ассемблеров в качестве опылителей и всего прочего, для чего они служат». «Ассемблеров?» – спросила Верити. «Молекулярных ассемблеров. Нанотехнология». «Я думала, это все изменит», – сказала Верити. «Сингулярность?» «Мы все время были в своей собственной сингулярности, только не знали этого. Когда появились относительно работающие нанотехнологии, мы стали применять их для замедления и смягчения некоторых процессов». «Считалось и считается, что пробовать что-нибудь в большом масштабе слишком рискованно». Курильщики затушили окурки, встали, вытерли руки о фартуки и пошли назад, не зная, что давно живут в сингулярности, о которой не подозревают. Вёрджил передал Верити бутылку. Та машинально отпила, не чувствуя вкуса. «Так как вы пытаетесь изменить это здесь?» «Смягчить результаты. Ваше время самое раннее, в какое мы смогли попасть. Из-за межконтинуумного контакта у вас уже два события получили другой исход, что будет иметь бесчисленные последствия. Например, в кризисе, которого у нас не было, у США есть посол в Турции. У нас бы его не было». «Так почему мы сидим здесь, за супермаркетом, если должны спасать мир?» – спросила Верити. «Следующий шаг – сеть Юнис», – сказала Тлен. «Что вы обсуждали?» «Слушали, как кончится наш мир и начнется ваш», – ответил Вёрджил. «Тогда понятно, чего вы такие мрачные», – заметила Тлен. Рейни проболталась. «Извини», – сказала Рейни. Верити очень внимательно слушает. На спине дрона появилась белая гельветика. «Нажми пятый контакт в быстром наборе. Это Стец. Он может говорить. В отличие от меня, у него телефон как этот и никаких юристов над душой. Джей Э.